трансвестит в вышиванке. Из этого человека, как и из многих других шароварных патриотов, сегодня лепят миф. Эрцгерцог Вильгельм Габсбург, он же Василь Вышиваный, австрийский офицер и украинский поэт, ротмистр 13-го Уланского полка армии Франца Иосифа и последний командир легиона сечевых стрельцов. Человек, который мог стать украинским королем, а стал героем шумного финансово-сексуального скандала в Париже. Принц из рода Габсбургов, родившийся в Хорватии на одном из прекраснейших островов Адриатического моря, где у его отца был дворец, а умершим в тесной камере Лукьяновской тюрьмы в Киеве. Он путался в своей национальности и сексуальной ориентации. Под австрийским мундиром носил вышитую украинскую сорочку. На показ, чтобы все видели. Большую часть жизни провел в Вене и Париже. Имел родного брата Альбрехта, тоже Габсбурга, но считавшего себя поляком. С одинаковым успехом говорил на немецком, французском, польском и украинском языках. Какой из них был его родным, ответить так же сложно, как и на вопрос, кем же был сам Вильгельм Габсбург. Героем? Авантюристом? Или просто эксцентричным обывателем, которым никто не заинтересовался бы, не родись он в одной из влиятельных европейских семей? Украинские апологеты Вильгельма Габсбурга называют его непересечной постатью национально-освободительного движения и пишут о нем как о святом. Заради України він пішов із батьківської домівки, розірвав зв'язки з родиною, аристократичними колами Європи, віддав свої молоді роки, високі становища, титули, кошти і, зрештою, заплатив життям. Вони впевнені, що іскрення любов і приданість Вільгельма Габсбурга українському народу мають стати його духовним надбанням і слугувати для розбудови України. Я же не уверен ни в чем и не исключаю, что скоро, благодаря европейскому пути, на который столкнули Украину, Вильгельм Габсбург станет для части нашего общества гей-иконой. Как Леся Украинка с ее любовью к Ольге Кобылянской и Иван Франко, заявлявший, что он больше мужчин любил в своей жизни, чем женщин знал. Кто знает, как повернется. Ведь и сам Вильгельм Габсбург, пуская пузыри в колыбельке маленького австрийского принца, не подозревал, что из него вырастет щирый украинец, хоть и нетрадиционной ориентации. Впрочем, в выводке последних Габсбургов наш Вильгельм, пожелавший стать Василем, не был исключительным явлением. В конце XIX века эксцентриков среди членов этой древней династии хватало с избытком. Сын императора Франца Иосифа, последний принц Рудольф, заразил венерической болезнью свою подругу, бельгийскую принцессу Стефанию, а потом покончил самоубийством всего в 30 лет. В предпоследний день января 1889 года тело Рудольфа и его любовницы, 17-летней баронессы Марии Вечеры, были обнаружены в охотничьем домике под Веной, а августейший любовник застрелил ее, а потом застрелился сам. Племянник императора Франца Иосифа, эрцгерцог Отто Габсбург, как-то перескочил верхом через похоронную процессию в Вене, демонстрируя отличную кавалерийскую подготовку. В другой раз Отто после веселой попойки появился в холле модного венского отеля в совершенно голом виде, но при сабле и с орденом Золотого Руна на шее. Этот эрцгерцог буквально не просыхал. Как-то допившись до зеленых чертиков, он потащил в спальню своей жены компанию друзей с криком «Пойдемте, я покажу вам монашку!». Монашка, она же добропорядочная саксонская принцесса Мария Йозефа, бесила Отто своей скучной нравственностью. Только камердинер, грудью закрывший вход в спальню, спас бедную эрцгерцогиню от возможности продемонстрировать пьяным австрийским офицерам нижнее белье. Отто умер в 1906 году от сифилиса, что не помешало ему стать отцом последнего австро-венгерского императора Карла. Эрцгерцог Леопольд Фердинанд Сальватор Габсбург 1868-1935 с юных лет не интересовался ничем, кроме выпивки и женщин легкого поведения. Участвуя в кругосветном путешествии в качестве флотского офицера, Леопольд провел на борт корабля шлюху, переодетую матросом, чтобы скрасить служебные будни. Так как этот Габсбург в буквальном смысле не просыхал, даже в полный штиль, и устраивал пьяные дебоши, его высадили на берег в австралийском Сиднее, откуда он вернулся в родную Австрию на обычном пароходе. К 1902 году Леопольд допился до такого состояния, что пожелал вступить в законный брак с бывшей проституткой Вильгельминой Адамович и подал императору прошение об отказе от титула и исключении себя из августейшей фамилии. Франц Иосиф удовлетворил просьбу Леопольда, выдав ему единоразово 200 тысяч крон подъемных, но запретив появляться на территории Австрии. Бывший эрцгерцог взял фамилию Вольфлинг и принял швейцарское гражданство. Его брак по любви продержался недолго. Леопольд женился еще дважды, причем одна из его новых жен снова принадлежала к той же почтенной профессии, что и первая. Даже в супружеской постели разжалованного принца тянуло к проституткам. После падения монархии в 1918 году бывший эрцгерцог вернулся в Вену и открыл колбасную лавку, но прогорел и в утешение написал мемуары, ставшие бестселлером. В своих воспоминаниях Леопольд Габсбург-Вольфинг описал своих родственников клиническими идиотами. Так что Вильгельм Габсбург, родившийся в 1895 году и пожелавший стать украинцем Василем Вышиваным, не был в этой семье ужасным ребенком. Скорее наоборот, в его превращении скрывалось рациональное зерно. Юный Вильгельм Габсбург шестым чувством почуял, что с такими родственничками империи скоро конец. Нужно приобретать еще одну резервную национальную идентичность на случай краха империи. Точнее, осознал этот прискорбный факт еще папа принца Васи, проницательный эрцгерцог Стефан. Поэтому одного сына Альбрехта он решил воспитывать поляком, а другой как-то уж сам собой, глядя на братика, стал стремительно украинизироваться. Хотя первоначально будущий Василий Вышиваный хотел быть не украинцем, а, никогда не догадаетесь, евреем. Об этом наши почитатели эрцгерцога Вышиванки почему-то не пишут. Но шило в мешке не утаишь. Недавно в США появилась книга профессора Йельского университета Тимоти Снайдера «Красный князь. Тайная жизнь эрцгерцога Габсбурга», посвященная судьбе нашего неординарного персонажа. Как утверждает американский профессор, Вильгельм сначала идентифицировал себя с евреями и только со временем с украинцами. Вилли начертил проект израильской державы, с которым обратился в мировую организацию сионистов в Берлине, предлагая свои услуги. Можно представить себе, как он дошел до такой идеи. Сионизм, идея возвращения евреев в Палестину и основания еврейского государства, именно в это время набирал сторонников. В 1913 году в Вене, где тогда проживал Вилли, прошел третий конгресс сионистов. По такому сценарию переезд Вилли в Вену должен был бы стать завершающим моментом в его собственном открытии нации. По-видимому, Вильгельм Габсбург мечтал стать царем Израиля. Как он представлял практическое воплощение этой комбинации, сказать трудно. Габсбурги не были евреями, тем более потомками царя Соломона, а сама Палестина в это время принадлежала Турецкой империи. Но этот эпизод показывает авантюристичность натуры юного Вильгельма. Ради короны 18-летний вундеркинд готов был надеть хоть кипу, хоть вышиванку, лишь бы не остаться безработным принцем. Сионисты отвергли предложение честолюбивого мальчишки, о чем я искренне жалею. Представьте, какая фантастическая картина могла бы стать реальностью. Германский принц на троне Израильского королевства. Просто голова идет кругом. Особенно если знаешь, в какую сторону повернула история немецко-еврейские отношения всего через 20 лет после попытки эрцгерцога Вилли стать царем всех евреев. Только после этого фиаско с водворением себя на гипотетический израильский трон предприимчивый Габсбург решил мутировать в простого украинского принца Василя Вышиваного. В империи ряженых и не такое было возможно. Его отец Стефан был адмиралом австро-венгерского флота, Человек с большим политическим воображением, он предчувствовал, что не за горами большая война между Германией, Австро-Венгрией и Россией, результатом которой станет восстановление Польши. В XIX столетии старые польские земли все еще были разделены между Габсбургской монархией, Германией и Российской империей, пишет Тимоти Снайдер. Как осознавал Стефан, такая договоренность не отличалась стабильностью. Ответ Стефана гласил: если Польше суждено объединиться, пусть это произойдет под правлением Габсбургов, пусть Польша станет коронной землей Габсбургской империи, и пусть ее регент происходит из моей семьи. Все дети Стефана учили польский язык, но только Вильгельм изучал его с рождения. Вильгельм был самым младшеньким, шестым ребенком в семье, несчастным плодом кровосмесительного брака. Его мать происходила из рода тосканских Габсбургов, потерявших свое герцогство в результате итальянского Ресорджименто. Проигрыш гордой Австрии войны Франции и Пьемонту в 1860 году привел к маленькой семейной катастрофе. Великое герцогство Тоскана после битвы при Сольферино приказало долго жить, превратившись в исторический призрак. Лишних принцесс стало просто некуда девать. Бесхозную девочку с пышным именем Мария Терезия Австрийская Тосканская пришлось выдать за родственника эрцгерцога Стефана из Тешинской линии Габсбургов. Получается, геополитические фантазии Стефана о создании новых национальных государств на Востоке на самом деле были вызваны утратой Габсбургами земель на Западе. Эти земли были потеряны в результате другого нациосоздательного процесса, итальянского. С точки зрения австрийских принцев неправильного, но если в одном месте убыло, пусть в другом месте прибавится. И даже с прибылью. Чем Польша, если ей суждено воскреснуть под скипетром Габсбургского рода, будет хуже маленькой Тосканы? По крайней мере, для Габсбургов, чей старинный родовой девиз гласил: «Целого мира мало». «В расовом отношении мой род сильно смешан», — вспоминал принц-мутант в мемуарах. «В нем есть кровь германская, французская от герцогов бургундских, испанская, испанская линия бурбонов, славянская и литовская. До 12 лет я жил в Поле на острове Люсин около Полы, так что мой родной язык, собственно, итальянский, и переписку с матерью я веду всегда по-итальянски, да и дома все разговаривали на этом языке. Отец переписывается с нами по-немецки». Первоначально никто не планировал делать из Вильгельма украинского принца. Дай бог Польшу восстановить и посадить на ее престол старшего сына Альбрехта. Во исполнение этого плана эрцгерцог Стефан крепил связи с польской аристократией и даже выдал свою дочь за князя Иеронима Радзивилла. Церемония прошла в истинно польском духе. Гости съехались на венчание в костюмах времен Речи Посполитой, кудлатых шапках с перьями и кунтушах, точь-в-точь, как герои Сенкевича. Исторический маскарад был привычным делом в этой семье, но нацепить на всех одинаковые личины не получилось. Украинофильство Вильгельма родилось из зависти к старшему брату. «Если ему уготована блестящая судьба польского короля, я буду казаком. Нацеплю вышиванку и стану королем Украины. Или герцогом на худой конец. Как это будет называться в реальности, еще не ясно. Главное – предъявить свои права на будущую страну. Украинский язык очень похож на польский. Вильгельм стал изучать его на всякий случай. В нагрузку к польскому. Вдруг пригодится в большой политической игре». Амбициозным планам претендента на корону помогла вспыхнувшая мировая война. Через полгода после ее начала, в феврале 1915 года, Вильгельм Габсбург окончил военное училище и получил назначение в императорский и королевский галицийский 13-й уланский полк. Эта часть с витиеватым названием на 55% состояла из галичан-русинов, на 42% из галицких поляков и на 3% из солдат других национальностей – евреев, цыган и так далее. Лейтенант Вильгельм Габсбург решил слиться с большинством личного состава полка. Он нацепил вышиванку и провел этническую чистку в своем эскадроне. Всех поляков, евреев и цыган перевели в другие подразделения, заменив их русинами. Вильгельм терпеливо объяснял им, что теперь они – украинцы, пересказывал байки из малой истории Украины Грушевского и всеми силами демонстрировал близость к народу. Народ этот, впрочем, не отличался большой национальной сознательностью, а многие из украинских солдат нашего принца просто боялись признаться в том, что они украинцы. И это совершенно опровергает миф о процветании украинцев-галичан под скипетром доброго Франца Иосифа. В кратких воспоминаниях, написанных осенью 1919 года, эрцгерцог в вышиванке констатировал следующее. «Моя сотня, зложена тільки з українців, безумовно, мала національну українську свідомість, але боялася виявляти її, бо тоді кожного українця вважали політично підозрілим. Старшини в сотні були самі німці. Був один поляк, але я усунув його. Страх українців перед переслідуванням ходив до того, що деякі признавалися до польської народності. За це я лаяв страшенно і казав їм, що коли я признаюся до українського народу, то й вони можуть те сміло робити». Личний состав ескадрона 13-го полка був першими підданими будущого королівства Вільгельма, который для понятности просил у своих уланов называть его просто Василем. Новое имя принц выбрал с подтекстом, непонятным простым галичанам. В переводе с греческого «Василий – царь». Год, в котором Вильгельм поступил на службу, выдался очень удачным для австро-венгерской армии. Русские войска, переживавшие снарядный голод, были вынуждены отойти от Карпат, очистив Галицию. План восстановления Польши под австрийским скипетром становился реальностью. Вена предложила Берлину создать новое польское королевство из так называемой «русской Польши», захваченной немцами и австрийцами летом 1915 года, и посадить на ее трон принца из рода Габсбургов. Польская шляхта съехала, чтобы по старинной традиции избрать эрцгерцога Стефана своим королем. Но престарелый император Франц Иосиф, недолюбливавший отца Вильгельма, заколебался и пожелал подобрать другую кандидатуру. Реальный шанс утонул в старческом маразме и бюрократической переписке. В следующем году 86-летний добряк Франц Иосиф наконец-то умер. На трон вступил Карл, сын сифилитика Отто, прыгавшего на коне через похороны. Это было дурным предзнаменованием. Удастся ли Австро-Венгрии перепрыгнуть через похоронную процессию мировой войны? Но пока все вроде бы складывалось. Как нельзя лучше. Брусиловское наступление русских удалось отразить. В 1917 году в Петрограде произошла революция. Разложившаяся русская армия стала стремительно разбегаться по домам, делить помещичью землю. С новым императором у Вильгельма завязались прекрасные отношения. Они оба были молодыми людьми, почти мальчишками, и оба рисовали радужные планы будущего. Во время аудиенции 2 февраля 1917 года Вильгельм Василий изложил Карлу свой украинский проект. Он считал, что из Восточной Галиции после победоносного окончания войны следует создать особое украинское княжество. Карл обещал подумать. Принц Вильгельм имел возможность часто уезжать из полка в Вену. Там он лечился и даже слушал лекции доктора Фрейда, утверждавшего, что все проблемы мира идут от сексуальности. По-видимому, Вильгельма несколько беспокоила его либидо. Иногда он смотрел на своих бравых уланов, одетых в красные штаны, не только как на солдат и будущих верноподданных. Как бы то ни было, в 1918 году Вильгельм оказался начальником оккупационного гарнизона уездного города Александровск, нынешнее Запорожье. В группу эрцгерцога Вильгельма входил и немногочисленный легион сечевых стрельцов, навербованный из галичан. Отвечая почти через 30 лет на вопрос следователя МГБ об этом периоде своей деятельности, принц описал его так. Австро-венгерским командованием была сформирована отдельная группа, называвшаяся впоследствии моим именем – группой Габсбурга-Вильгельма. В ее состав входили украинский легион сечевых стрельцов, легион так называемых ланштурмистов, эскадрон кавалериста «Улан», саперная рота и легкая батарея с общим количеством до 1200 человек. В основном подчиненные Вильгельма, по его словам, несли гарнизонную службу, а в свободное время ставили любительские спектакли на украинском языке. Однажды все допились до такого состояния, что притащили откуда-то трон, по-видимому, просто кресло, и в экстазе, под крики «Слава!» посадили на него Вильгельма в казацкой шапке и меховой шубе. По соседству находилось гуляй-поле, где царствовал батька Махно. Вильгельм хотел с ним встретиться. Когда принца отговаривали, убеждая, что это простой бандит, он не без остроумия ответил, приведя в пример основателя династии. «Мой предок, Рудольф Габсбург, тоже был простым бандитом, грабившим проезжих на альпийских дорогах». Но встреча двух оригиналов так и не состоялась.